Глава шестая. Милена. «Доченька, ты сегодня поздно». Моя мама — прекрасный и душевный человек с тонкой организацией немолодого возраста. Она поднимала меня одна после того, как отца не стало. Выучила, выходила, выкормила. Хотя я была довольно поздним ребенком. Поэтому не могла ей рассказать, что полчаса назад испытала самый большой стресс в моей жизни. Да еще и не факт, что не нажила для себя врага. Не стоило так ее волновать. Не делай это. Да зашла в магазин. У меня форма истрепалась. Надо новый комплект заказать. Ох, а я думала, ты на свидание какое упорхнула. Очень жаль, что форма. Ну да, свидание. Свидание с одним оборзевшим красавчиком-пациентом, который едва не поцеловал меня и помешал ему только один из аппаратов, который очень, кстати, начал пищать на весь кабинет. Фух, который раз великолепная медицина спасала меня. Нечего тут страдать ерундой всякой. Целоваться он вздумал. Вздумал же? Или как там говорится? Не запостили, значит, не было? Мам, ну какие свидания? Еще вся жизнь впереди, а опыт нужен уже сейчас. Все успеется. Не с вот этим вот же ходить, который как навис, да как руки свои по бокам поставил. Так я даже пискнуть не успела. Ух, какой! Мама же, как всегда, с сожалением сплеснула руками. Вот и я такая же была, глупая. Все училась, доработала. Еще непонятно, как на отца твоего внимания обратила. Хотя на такого разве не обратишь? Жаль, что он ушел так рано. Вся семья у меня были медиками. Мама много лет заведовала отделением патологии в областном центре. Малышей спасала, а отец был военным хирургом. Частые командировки, риск для жизни. Вот из одной такой командировки он и не вернулся. Его привезли лишь по частям. Мы даже проститься по-человечески не смогли. Мамуль, не волнуйся. Я зато сегодня глянь, сколько всего купила. У нас будет маленький экзотический ужин. Мне один клиент фруктов принес. Сейчас же сезон египетского манго. Да, Мухамедович навалил мне помимо оплаты еще и всяких вкусностей. Точнее, мне все это вручили уже на выходе, когда довезли до дома. Без понятия, почему так. Все же не похож он на человека, который, как бабушка на приеме, шоколадки, да всякие вкусняшки таскает. Что на него нашло? Подкормить меня захотел? Странный. Ох, и странный у тебя пациент и дочка. Вот в наше время тоже всякое бывало, а такого не дарили. Апельсинов мне один раз принесли, когда ты маленькая была. И все на этом. Ну, в ваше время апельсины как манго считались. Улыбнулась я. Лишь бы больше этот пациент ко мне не приходил. А то я его искренне опасалась. Мало ли, что ему еще в голову придет. Аппаратуру вот набрал себе. Она могла бы служить людям. Куда ему столько? Спала опять плохо. Снова не отпускала чувство, что должно что-то произойти. Все эти эмоции опять не давали мне покоя, что не могло не напрягать. Вообще, у меня выходной намечался. Только как-то прямо с утра он не задался. Проснулась злая и не выспавшаяся. Вся такая фу-фу-фу, отекшая. Волосы хоть и по плечи, но спутанные. Взглянула на себя в зеркало и ужаснулась. И все манго. Все-таки подложил мне троянского коня восточный засранец. Пошла в душ. После него были планы вытащить свою задницу на прогулку. Хорошо бы пробежку. Но я-то себя знала. Пусть будет спортивная ходьба. Чем не активность? Мама уже налепила сырников. Вообще огромное ей спасибо, что кормила меня и поддерживала порядок. С таким темпом жизни, как у меня, это было просто необходимо. Иначе бы либо меньше работала, либо заросла в грязи. Чмокнув маму в щеку, пошла на улицу. Осень была такая, но золотая, что ли. Ничего так, погодка. Пошла побыстрее, чтобы не было так стыдно, что я в спортивной форме. Наушники вставила со своей любимой альтернативой. Ну а что? Не фанатка я нежных романтических песен. Мне подавай что-то тяжелое, где орут и разбивают гитары о сцену. Чтобы прям бодрило. И вот иду я такая вся на позитиве. Напряжение отпускает. О восточных наглых лысеющих красавцах и не думаю. Как? Меня сзади кто-то хватает за талию. Визжу. Начинаю отбиваться. Наушник падает из уха. И я слышу настойчивое. «Да прекратите вы брыкаться! Вы что, глухая?» Поворачиваюсь. И в полном ужасе вижу рядом с собой Мухамедовича. Тычу в него пальцем, забыв обо всем на свете. «Вы!» «Я!» «Почему вы мне не отвечали?» «Почему вы меня лапаете?» «Вообще-то я предупреждал, что сейчас остановлю вас. Вы даже не дернулись». «Потому что я не слышал вас. У меня музыка в наушниках орала. Уберите же руки!» Отбивалась от него как могла. В итоге он отпустил мою талию, оставляя горячие ожоги. «Что за восточный пожар вообще? Я же видела, как неохотно он это сделал». «Сколько вам нужно времени, чтобы собраться?» Его вопрос меня выбил из колеи. Смотрела на лысеющего красавчика глазами, как у кота из мультика. Тупо переспросила. «Куда?» Со всей возможной серьезностью и раздражающим спокойствием этот мужчина ответил. «Ко мне. На все время лечения вы будете со мной жить и на меня работать».